попытка душу разлучить с тобой, как жалоба смычка, еще мучительно звучит в названиях Ржакса и Мучкап. Я их, как будто это ты, как будто это ты сама, люблю всей силою щиты до помрачения ума. Как ночь, уставшую сиять, как то, что вастьме кисия, как то, что даже антресоль при виде плеч твоих трясло. Чей шепот реял на брезгу? О, мой ли? Нет, душою твой. Он улетучивался с губ воздушной капли спиртовой. Как в неге прояснялась мысль, безукоризненно, как стон, как пеной в полночь с трех сторон внезапно озаренный мыс.